Глава 8. Куда смотрит администрация? По словам нашей Ели Малаховны, на обороноспособность города выделяется ежемесячно 18,4% городского бюджета. Но как при этом можно объяснить трагическую гибель Читы Ивашкиных, найденных обезглавленными около городской стены? Доколе наши горожане будут трястись в страхе, ожидая ежеминутных атак мерзких гоблинов, в то время, когда наша канцелярия проводит время, решая вопросы по благоустройству города? Неужели театр и публичная библиотека стоят жизни наших горожан? Статистика, предоставленная полицейской службой, указывает, что рост преступности в городе за последний месяц снизился на 53,2%, но нераскрытые преступления банд гоблинов возросли на 68%. Не пора ли подключать особые силы Его Императорского Величества Кощея? Общественность в панике! Вестник града Кощеева. «Серега, я тебя точно уволю», – пригрозил я редактору газеты. «А потом Гюнтеру подарю для особо извращенных удовольствий». «Да что не так, Федор Васильевич?» – заволновался Сержио. «Газета выходит регулярно, финансовый лимит не превышаем. Мало того, прибыль получать стали от выпусков, даже штат журналистов расширять думаем. Новости освещаем объективно и оперативно». «Вот-вот, новости», – кивнул я. «Ну вот что ты в газету пихаешь? Сплошная чернуха идет, а позитива совсем нет. Зачем народ запугиваешь, в депрессию вводишь? Ты у нас не вредитель вражеский?» «Понимаю», – кивнул он, – «но только на позитиве тираж не сделать. Читателю экшен нужен, драма, трагедия. Чтобы кровь во все стороны фонтаном и мозги по стенке разбрызгивались. Ты это завязывай, ясно? Нам проблем и так хватает, так еще ты тут нагнетаешь. Есть у тебя колонка происшествий и уголовной хроники, и хватит. Вон стену наконец-то вокруг города полностью достроили. Где это у тебя освещено? Нету. А событие значимое. Школу набор объявили, запись детишек началась. Почему об этом ни словечко?» «Это же скучно, Федор Васильевич!» «А у нас тут не развлекательный журнал. У нас городская хроника, новости. Солидное печатное издание, а не подборка комиксов с кроссвордами. Ты, Серег, как хочешь, но если не сможешь перестроиться на серьезный деловой и позитивный лад, то придется нам расстаться. Уж не обижайся». «Я не обижаюсь. Только где я столько материала для выпуска возьму?» «Не понимаешь», – покачал я головой. «Придется газете куратора назначить из числа ответственных политически грамотных товарищей – Аристофана». «А я все понял, осознал, все сделаю, как скажете, Федор Васильевич, только не надо Аристофана». «Ага, страшно, значит, угадал я с назначением». «Не бойся, Аристофан просто так никому морду бить не будет, только за дело. Ну-ка, поклич мне его». «А где его искать?» – вздохнул, смиряясь Сержио. «Молодой и шо?» – хмыкнул я, цитируя деда. «Учишь вас, учишь». Я распахнул окно редакторского кабинета и заорал. «Аристофан, живо ко мне!» «Звал босс!» Через 5 минут ворвался в кабинет бес, быстро оглядываясь по сторонам. «Звал. Спрячь нож, все в порядке. Как у тебя с полицией и пожарными? Справляешься?» «Все ништяк, босс», – кивнул он. «Работу наладили, проблем нет». «Отлично. Значит, еще одну службу осилишь? Хотя, чего я спрашиваю? Осилишь, конечно». «За писаками проследить?» – Аристофан кивнул на Сержио. «Угу. Направить работу в нужное нам русло». «Без базара, босс. А чё он натворил? Может, зарежем по-быстрому? У меня и пацанчик один есть, так запросто эту газетенку потянет». Бес заржал и подхватил падающего в обморок редактора. «На шучу я шучу. Никто тебя резать не будет, пока работаешь нормально. Но ты смотри, рухнул все-таки. Хилый какой-то, но ты не переживай, босс, я все налажу, отвечаю». «Интеллигенция», — вздохнул я, — «ты уж с ним помягче». «Месье Теодор», — постучалась Маша в открытое окно, — «государь срочно к себе требует». «Я с тобой, босс», — Аристофан бережно уложил Сержио на пол. «Вы булавку-то не забывайте к майке прикалывать», — взмахнула крыльями Маша. «Я к вам курьером не нанималась». «Точно, забыл», — повинился я. «Спасибо, Машуль, уже бегу». «Что еще у нас случилось?» — вошел я в царский кабинет. «Решили все-таки Михалыча короновать?» «Иди ты, внучек, знаешь куда?» — откликнулся дед. «О, а у нас тут прямо совет собрался», — обвел я взглядом кабинет. «Дед, Маша, Аристофан, Колымдай, ну и сам царь-батюшка, конечно, куда ж без него?» «Только тебя и ждем», — хмыкнул Кощей. «Где тебя носит?» «Да, там», — махнул я неопределенно рукой. «Орх, вопросы разные. Так что случилось-то?» «Пока, слава богам, ничего», — откликнулся дед. «Вот Горыныч вернется, тогда, может, и закрутится дело». «А может, мы и без Горыныча сможем кое-что сделать», — прищурился царь-батюшка. «Откопали что-то, ваше величество?» «Помнишь, Федька, мы с тобой беседу вели о колдунстве и магии?» «Конечно. Вы тогда еще сказали, что это кто-то из местных все замутил». «Точно. Вот я и подумал, а чтобы нам у специалиста-то не вызнать все?» «У лиховида? Так он вроде все и так нам рассказал». «У нашего лиховида». Царь-батюшка достал из сейфа шкатулку с заключенным. «Сидим тихо и внимательно слушаем. Понятно?» Все закивали головами и затихли, а Кощей открыл шкатулку, и из нее тут же вылетел старый колдун, к моему облегчению, опутанный магическими силовыми полями. «Ага!» – оглядел нас лиховид. «Все в сборе!» «Похвастаться решили!» Расплылся в самодовольной улыбке царь-батюшка. «Хоть ты, старый хрен, и отказался мне помогать, но раскрыл я все ж тайну врага нашего». «А я так и знал», — отмахнулся колдун. «Было бы там кого ловить, а был бы поумнее, Кощеюшка, так сразу бы и догадался». «Лучше поздно, чем никогда», — пожал плечами Кощей. «Теперь плачь и рви бороду на куски. Ничего из твоей затеи не вышло». «Да, коли б моя затея была», — хмыкнул лиховид. «Вон, а как я год назад самого чутко тебе пинка не дал, а? Ловко же получилось». «А ты что же, себя умнее его считаешь? Врага этого моего?» «А то нет», — удивился колдун. «Мы с ним, хоть и суть одно, да силу из одного источника черпаем, но он тут в этом мире хилый какой-то, не чета мне». «Ну какой же он хилый?» — спокойно возразил царь-батюшка, но я видел, что у него огоньки в глазах от азарта разгораются. «Гоблинов поднял, на дворец мой нападение устроил, придворных с ума свел. Тебе, небось, и слабо такое проделать». «Мне?» — фыркнул лиховид. «Да он, чтобы ты знал, с самого начала ко мне прибегал. Прямо в шкатулку просочился, пока ты тут со своим Федькой пьянствовал. И давай меня уламывать, совместно трона тебя лишить». «И зачем это ты ему понадобился?» — недоверчиво покачал головой царь-батюшка. «Он и сам вон как ловко орудует». «Да я ж тебе талдычу, дурья твоя башка!» — взвился под потолок колдун. «Мы с ним хоть оба и лиховиды, а все ж...» «Вот так!» Спокойно, но с ноткой торжества прервал его Кощей и обвел нас взглядом. «Все поняли?» «Ась!» — запнулся лиховид. «Так ты что, не знал? Обманул, да?» обманул, — признался Кощей. — Не одному же тебе хитростью жить. — Ай, ладно, — махнул рукой колдун. — Мне этого пса не жалко, только под ногами мешался бы. Потом, когда я тебя все же в подвал темный упеку и сам царствовать буду. — Поможешь, лиховид? — прямо спросил царь-батюшка. — Амнистия, двойная тарифная ставка и бесовка-секретарша. — Хрен! — Ну и ладно, без тебя управимся. Кощей щелкнул пальцами, и колдуна втянула обратно в шкатулку. — Не верю, — выдохнул я. — Дедушка лиховид добрый, в отличие от нашего. — Дитя-то еще малое, — вздохнул Михалыч. — Он от Тори, босс, — отвел взгляд Аристофан. — Помнишь, нам реально ученый тот рассказывал, что лиховид чертежами города интересовался? — Даже так? — поднял брови Кощей. — А почему мне не доложили? — Ну, Федька. — Дурить они оба мастера, — сказал Колымдай. — Наш вон как всех вокруг пальца обвел в прошлом году, а теперь и этот. «Монсеньор, а где сейчас добрый дедушка лиховид?» – спросила Маша. «Вот!» – Кощей поднял палец. «То-то и оно. Нет его с самого утра. Я на него настроился и доподлинно знаю, что ни во дворце, ни в городе его нет. Почуял что-то, зараза, и смыться успел». «Да как же так?» – я все не мог успокоиться и поверить. «Ну, нормальный же дедуля такой!» «Как ловить его, думаешь, Кощеюшка?» Перешел к делу Михалыч. «А никак!» Развел руками царь-батюшка. «Как дух поймать, если он сам на глаза тебе показаться не захочет? А он сейчас точно затаится, будь уверен!» «Ваше Величество, а призвать его нельзя?» Выдал я идею. «Ну, как демонов всяких вызывают!» «Можно», – кивнул Кощей. «Наверняка можно, но я не знаю как». «И что нам теперь делать? Ждать, когда сам попадется?» «Корыныча ждать будем», – ответил царь-батюшка. Горыныч прилетел на следующий день. Зависнув рядом с крышей, чтобы ветром от крыльев не свалить зонты со столами, он устало дыхнул дымом. «Поесть бы, Федь! Они там такой гадостью кормятся. Бррр. Отыскали все-таки. Отыскали. Поднырнула под живот Горынычу Горыня. Ой, там так интересно было. Спускайтесь вниз, а я сейчас насчет еды распоряжусь. Заодно царя-батюшку позову. Пока змеи насыщались, Кощей в нетерпении расхаживал неподалеку по мраморным черным плитам дворцовой площади. Аристофан с Михалычем разогнали зевак придворных, и теперь мы могли поговорить спокойно, без свидетелей. «Ну и силен ты жрать, Горыныч!» – не выдержал царь-батюшка. «У них там только морковка да прочее сено!» – оторвалась от бараньей туши правая голова. «Шишки жрут!» – хихикнула левая. «О, кстати!» – пробурчала средняя и кивнула Горыне. «Отдай подарок государю!» «На шее у меня сумочка висит», – застенчиво прошептала Горыня. Я кое-как снял сумку и передал ее Кощею. Тот открыл, заглянул в нее, прищурился, потом перевернул и потряс. На мрамор упала шишка. «Ну, мне самому нагибаться?» – проворчал Кощей. «Ревматизм», – шепнул мне на ухо дед, осложненный геморроем. Я хихикнул, поднял шишку и протянул ее царю. «Шишка как шишка!» – повертел он ее в руках. «Спасибо, конечно, но я недавно уже позавтракал». «Это подарок, государь!» – пояснила Горыня. «От короля эльфов!» «О, так это другое дело!» – восторженно заорал Кощей. «Велю в золотую рамочку вставить и на стену повешу. По пятницам на нее молиться буду, а по субботам влажной тряпочкой протирать». «Не, батюшка», — фыркнула правая голова Горыныча. «Это король ихний, так тебя к себе для беседы приглашает». «Варвары!» — наморщила носик Маша. «Шишкой царя к себе в гости заманивать». «Все откушали!» — довольно пропищала левая голова. «Спасибочки!» «Это непростая шишка!» — облизнула сразу всю морду средняя голова. «А сладенькая есть?» «Горыныч!» — с угрозой протянул царь-батюшка. «Я тебя сейчас сапогом буду в брюхо пинать, покуда из тебя вся еда обратно не полезет. Толком давай рассказывай!» «А у нас ничего не меняется!» — жизнерадостно пропищала левая, как и не улетали никуда. «Молочка бы!» — вздохнула правая. «Жир запить!» «Горыныч!» – прорычал Кощей. «Это нам вместо спасибо!» – кивнула средняя. «Сейчас еще за мечом в кабинет побежит. А за что?» «Нет, вот я вот сейчас всех тут спрашиваем. За что?» «Горыныч, завязывай!» – попросил я. «Потом порезвишься, а сейчас дело говори». «Вот за что я люблю Федора Васильевича!» – заявила левая. «Так это за обходительность, уважение и деловой стиль!» «Ваше Величество!» – я повернулся к Кощею. «Сбегать за мечом?» «Не надо никакого меча!» – отодвинул меня в сторону дед, доставая топорик. «С какой башки начать, Кощеюшка?» «И ты, Михалыч!» – горько вздохнула средняя голова. «Друга предал!» «А я всегда говорили!» – начала было левая, но вдруг Кощей щелкнул пальцами, и Горыныч моментально сдулся. Усох до размеров небольшой собачки. «Утипуси какой!» — кинулась к нему Маша. «Иди на ручки, маленький!» «Я больше не буду!» — хором взмолились головы, шарахаясь от вампирши. «Будешь!» — вздохнул царь-батюшка, возвращая змею прежний размер. «А то я тебя не знаю!» «Докладываю! После героических полетов и тяжких испытаний...» «Горыныч!» – заорали все разом. «Нашли мы эльфов», – поспешно сказала правая голова. «Как ты и говорил, батюшка, в самом большом и ухоженном лесу и отыскали. Подпалили его маленько с краю, эти ушастые и выскочили тут же». «Стреляли?» – заинтересовался я. «Стреляли», – почесал Горыныч задней лапой живот. «Смех один от такой стрельбы». «Дальше!» приказал Кощей. «Дальше все, как ты и наказал», кивнула средняя. «Опустились к ним, познакомились, попросили убежища от тебя, злодея. Они нам пир закатили», сплюнула голова. «А потом увиливать стали, мол, гор тут нет, а вам горы для жилья нужны, поэтому уматывайте отсюда и все такое. Мы им и говорю, мол, нам тут понравилось, тут себе нору выроем, вон у вас по центру леса поляна большая, там и обоснуемся, и будем ждать, когда к тебе на службу можно будет вернуться, государь». «Молодец», – кивнул Кощей. «Дальше?» «Дальше эльфы шептаться ушли, а когда вернулись, сказали, что они сами по себе существа крайне миролюбивые, и у них просто сердце кровью обливается, если ссоры любые видят». «Помирить решили нас с тобой», — хмыкнул Кощей. «Ага, велели шишку тебе эту магическую передать. С ее помощью к эльфам и попадешь». «Завод к себе», — зачем-то пояснила левая голова. «В гости». «Вот сразу все сказать не мог?» — укоризненно покачал головой Кощей. «Молодец. Отдыхай пока». «Сразу неинтересно», — пыхнула дымом средняя голова. «Федька, со мной поедешь», — вошел в канцелярию царь-батюшка. Я чуть котлетой не поперхнулся. «Куда?» «К эльфам. Забыл, что ли?» «Я с вами», — вскочил с лавки дед. «Пошли, пошли». Кощей развернулся на выход. «А обед?» «Я тебе с собой заверну, внучек, пошли уже». Кощей вдруг замер с занесенной ногой, постоял так пару секунд с закрытыми глазами, а потом как-то нерешительно протянул. «Михалыч, захвати с собой балыка сетровый. Чую, может пригодиться». «Чуй-то он», — шепнул я деду. «Видение было», — авторитетно заявил дед. «Али, еще какая хрень померещилась? Собирайся, внучек, а я, покуда балык, в бумагу вощенную упакую». Котлету я дожевывал на ходу, а десертом давился на спине Горыныча, пока он нас транспортировал в чисто поле к точке перехода. Недалеко, кстати, пешочком бы за час доплелись, но лететь, конечно, приятней. «Здесь, государь», — опустился на травку змей, — «доставай шишку». «Ну?» Царь-батюшка ловко соскочил с его спины и подождал, когда мы сползем на землю. «Шваркни шишкой озимь, и будет тебе счастье!» — хихикнула левая голова. Кощей запустил шишку в траву, метрах в трех от нас, там сразу полыхнуло дымом, а когда он рассеялся, мы увидели дверь. Красивая такая резная дверь в чистом поле, и больше ничего. «Вам туда!» — кивнул змей. «Горыныч!» — вдруг прищурился царь-батюшка. «А для этого обязательно сюда лететь надо было?» «Да нет, можно было и просто за город выйти». «А какого ж!» – завопил я. «Я бы и пообедать спокойно успел!» Горыныч показал мне языки сразу из трех пастей, а царь-батюшка вздохнул. «Вернемся, а на змею! Пошли!» Сам переход меня не впечатлил. Шагнул в проем, туман окутал на секунду, а второй шаг уже сделал на большую поляну. Трава, ромашки и прочие лютики – ничего интересного. А вот деревья просто огромные. Метров по 50-100 в высоту фиг обхватишь и в десятером, а ветки с листвой просто небо заслоняют. «Деда, это где ж они таких саженцев накопали? Надо бы и нам для города». «Тише, внучек», — шикнул дед. «Вон, а, хозяева идут». «Где? А, вижу. Но это... это и есть эльфы?» К нам неторопливо шествовала группа штук так из 10 существ. Ушастые, да, ничего не скажу. Причем уши у них не как у гоблинов в разные стороны торчат, а как у порядочных людей к голове прижаты. Но сами... едва мне до плеча макушкой достают, да и крепкие такие, вроде нашего Аристофана. Но потлатые, что есть, то есть. Эльфы остановились в шагах в 5 от нас, и вперед выступил паренек чуть повыше остальных, но все равно мелкий. Он вежливо кивнул нам и что-то залопотал на неизвестном мне языке. Кощей поморщился легонько и ответил ему на том же. Вот что странно, общий смысл я понимал, с трудом, конечно, но вот сейчас тот парень поздоровался вежливо, Кощей ему в ответ привет кинул. Спросил, тут ли будут беседу вести, а парень ему, мол, ага, сейчас поляну накроют и поговорим. Интересно. «Деда, а по-каковски они разговаривают?» – шепнул я. «Гиперборейский, внучек», – также тихо ответил дед. «Из него все наши языки вышли». «Круто! Поэтому я хоть что-то допонимаю?» – дед кивнул. Пока мы шептались, недалеко от нас раскинули ковры, какие-то пледы и прочие тряпки, и парень вежливым жестом пригласил нас располагаться. Расположились, почему бы и нет. Твердовато, но нам же не жить тут. Интересно, а у них тут кормят? Хотя, если Горыныч не соврал, то я, пожалуй, обойдусь. Морковки не хочется совершенно, даже тертой с майонезом и с чесноком. Царь-батюшка о чем-то активно болтал с этим пареньком, мы с дедом вежливо улыбались остальным и минут через 5 начали жутко скучать. Но тут все же местные эльфийки притащили закуски. Кстати, ничего так эльфийки. До наших девок им далеко, конечно, но парочка была очень даже. И еда, кстати, неплохая оказалась. Морковки не было. А вот другой растительности, яблок там всяких, ананасов с манго и прочих груш, хоть завались. Но что особенно порадовало – печиво. Крохотные булочки с маком просто во рту тают. Пирожные десятка два сортов, пирожки с теми же фруктами в основном, но были и с капустой, и даже с рисом и яйцами. В общем, я уже не сильно переживал, что нормально не пообедал. А вот чай у них только зеленый был. Ну, это на любителя. Я глотнул разок и в сторону чашку отставил. Но одна там, симпатичная такая эльфеечка, сразу мне кружку расписную подсовывает. Понюхал, компот какой-то. Глотнул, самое то под пирожки. Пока мы с дедом отрывались на дармовщинку, царь-батюшка закончил беседу, потом вдруг встал, кинул нам: «Сидите здесь!» и быстро ушел в лес. «Это чего это? А куда он?» – заволновался я. «А мы?» Паренек залопотал опять что-то успокаивающее, а потом хлопнул в ладоши у меня перед самым носом. Я заткнулся, ничего не понимая, а он вдруг приложил эти самые ладони к моим вискам и подмигнул. «Ща как шваркнет током или еще чем-нибудь!» «Не, обошлось!» Он убрал руки и сказал: «Вот теперь спокойно поговорить сможем». «А, понятно. Второй лиховид со мной такое же проделывал. Влез в голову и весь словарный запас скопировал. Хорошо не выкачал». «А куда царь-батюшка пошел?» Задал я самый важный для меня сейчас вопрос. «Брат мой царственный Кощей получил разрешение поискать в нашем архиве способы решения вашей проблемы». «Брат царственный? Так ты, то есть вы, тоже царь?» «Король», — поправил паренек. «Алилор Таэль III. Наши Аликом зовут». Он протянул мне руку. «Давай на ты». «Федор, можно Федя?» — пожал я его ладошку и кивнул на деда. «А это?» «Дедушка Михалыч», — кивнул парень. «Знаем». «Вот как это деду удается, а?» «Пиво пьешь?» — вдруг спросил король. «Ага», — я мысленно поморщился. «Знаю я это пиво, кислятина жуткая. Я даже немецкое, баварское пробовал, такая же отрава. Но отказываться было неудобно». «Ну, за знакомство», — провозгласил Алик, когда эльфийки наплескали нам по кружке этого самого пива. «Ага», — я принюхался. «Запах вроде нормальный, пены умеренно». Отхлебнул. Выкатил глаза, отхлебнул побольше и заорал: «Ну нифига себе! Деда, ты пробовал? Это же отпад, а не пиво! Да я такого не то что в этом мире, я такого вообще в жизни ни разу не пил!» «А знатное пиво», — подтвердил Михалыч, протягивая эльфийке опустошенную кружку. «Сейчас бубликов соленых принесут», — довольно улыбнулся Алик. «Рецепт этого пива хранится у нас уже 8000 лет, как раз со времен раскола». «Что за раскол такой?» Я посмотрел на бублики, густо присыпанные солью. «Раков бы или креветок». «Грустная история», — вздохнул Алик. «Когда-то мы были единым народом, жили в гармонии, счастье, процветании. И что произошло?» «Среди нас образовалась группа инакомыслящих». Король сплюнул. «Веганы, чтоб им одним мясом всю жизнь питаться!» «А вы разве не...» «Мы вегетарианцы», — гордо заявил он, — «самого умеренного толка. Мясо не едим, конечно, как и птицу, но тех же куриц у себя разводим на яйца. Хочешь яишенки?» Я помотал головой. «Потом, может быть». «И что? Из-за разногласий в еде целый народ раскололся?» «Это только начало было. Веганы стали заявлять, что они лучше всех, правильнее всех, а значит, все остальные – низшие. Практически и не эльфы, а так. Слуги, а то и рабы». «Ничего себе!» «Дальше больше. Нашли они какие-то заклятия черные, да и применили их к нам. Мы сперва и не заметили ничего. А потом вдруг в одно мгновение и ростом стали ниже, и стать потеряли. Прикинь, Федь, эти гады за счет нас свои тела улучшили». «Действительно гады. Так поэтому вы сейчас...» Я замялся. «Ага, вот в таком облике и ходим. Да, это ничего, мы привыкли, не переживаем». «А веганы ваши куда делись?» «Прогнали мы их. Набили морды, и запустили в соседнюю звездную систему. «Звездная система», – начал пояснять он, – «это такое солнце?» «В курсе», – перебил я. «Круто! Звездолет им построили?» «Звездолет», – по слогам протянул он. «А, понял. Нет, что ты, просто переместили без права возврата, и все». «А рецепт пива почему того же года?» Он засмеялся. «Совпало так. Сварили случайно хорошее, а все вокруг это как знак восприняли, что все правильно мы сделали. Так с тех пор и варим». «Пиво классное!» – снова похвалил я. «Жаль, что шашлыка нам под него не видать». «Брррр!» – передернулся Алик. «Давай без шашлыков, хорошо? Вот рыбки бы». «А у нас есть!» – вспомнил я. «Деда, доставай балык. И скажи мне, вот откуда царь-батюшка про него знал?» «Рыба?» – вытаращил глаза Алик. «Серьезно?» «Ага», – я развернул бумагу, и над поляной поплыл аромат слабосоленой осетринки. «А что, у вас с рыбой напряженка, что ли?» «Вообще нет», – вздохнул король. «В лесу только ручьи, а поблизости болота да озерца небольшие. Иногда карасиков там наловим, да со сметанкой. А далеко забираться мы не хотим. На вас, людей, как наткнешься, так никакой рыбы не захочется». «Так рыбу вам можно, в принципе, есть?» «Нужно. Птицу и мясо нельзя, а рыбку...» «Хм, так можно торговлю наладить, бартер. Вы нам пиво, мы вам рыбу». «Я уже подумал над этим». Алик отрезал небольшой кусочек от балыка и подвинул его ко мне. А большую часть опять завернул в бумагу и передал эльфийкам. «Детям», — пояснил он, — «пусть побалуются, они отродясь ничего такого не ели». «Наворачивай!» — я подвинул балык к нему. «Смотреть на него уже не могу, обожрался». «Вру, конечно, сижу, слюной давлюсь, но пусть Алик хоть чуть-чуть порезвится. Я-то всегда дома поем, и такого, и всякого другого». «Красиво живете», — вздохнул король. «А вот, кстати, слушай, Алик, а как ты королем стал? Ну, я про возраст». Тот заржал. «А сколько, ты думаешь, мне лет?» «Даже так? Правду говорят, значит, про эльфов, что вы живете чуть ли не вечно». «Почти», — кивнул он. «Мне этой весной 832 стукнуло». «Ничего себе! А как вы?» «Погодь!» – заткнул меня дед. «А скажи, король, а правда ли брешут, что у вас эликсир какой-то есть, чтобы, значится, не стареть?» «Правду брешут!» – засмеялся Алик. «Только тебе он, дедушка Михалыч, не подойдет». «А рылом не вышел!» – насупился дед. «Физиологией!» – серьезно пояснил Алик. «Даже помолодеть не получится, а только затормозить процесс старения. Вот и все». «Затормозить процесс старения», – прошептал дед и вдруг протянул раскрытую ладонь. «Давай». «Да мне не жалко», – пожал плечами Алик. «Только не получится». Я схватил деда за руку, потащившего уже топор из сумы. «Михалыч, дай человеку договорить». «Ну, эльфу, какая разница?» «Разница как раз-таки большая, но спасибо», – кивнул король. «А эликсир я просто так отдать не могу. Положено при передаче провести множество ритуалов, которым предшествует одобрение высшего совета». «Давай, проводи», – согласился Михалыч. «Ну, во-первых», – хмыкнул Алик, – «совет заседает раз в 20 лет, а прошлое заседание было 2 года назад». «Столько я не осилю», – закручинился дед. «А во-вторых, мне-то зачем вам эликсир отдавать?» «А рыба?» – подсказал я. «А пиво?» – парировал Алик. «А перебьемся», – нахально улыбнулся я. «Слушай, а что, этот ваш эликсир действительно Михалычу старение затормозить может?» «Ага», – кивнул он. «Ну, бессмертным дедушка не станет, но стареть будет в несколько раз медленней». «Бессмертный у нас уже один есть, хватит», – помотал я головой. «А вот насчет Михалыча, может, договоримся как-нибудь? Не для баловства же, не из любопытства, а?» «Ну...» – – замялся король. «Рыбой обеспечим», – заторопился я. «Морду кому набить надо будет или королевство какое подмять? Только свистни! А царь-батюшка у нас и в магии силен немерено. В колдунстве, то есть». Алекс задумался на минуту, а потом решительно кивнул. «Договоримся». «Только ты, внучек, не тяни», — попросил дед, — «ведь я моложе не становлюсь-то». Король вздохнул, быстро огляделся по сторонам, порылся в кармане и сунул что-то Михалычу в руку. «Держи, дедушка, только не говори никому. Наши, если узнают, что я протокол церемониальный нарушил, сосвету сживут». «Ох, а внучек!» — даже прослезился Михалыч, бережно пряча пузырек в кошель. «Уважил. В долгу я теперь у тебя, так и знай, и рассчитывай на меня всемерно. А как его того? Со спиртом смешать, али с самогоном?» «Никакого алкоголя!» – замахал на него руками Алик. «Вообще ни капли во время всего курса, а принимать эликсир надо по утрам, по 3 капли, как только солнышко самым краем из-за земли покажется». «Месяц без коньяка?» – ужаснулся я. «Попал ты, деда!» «Ничего!» – отмахнулся дед. «Осилю ради такого!» «Так что насчет рыбки?» – ненавязчиво намекнул Алик. «Само собой!» – кивнул я. «Надо только договориться, как, когда и где бартер будем проводить. Место обмена назначить, время согласовать, объемы». «Вот ты жук, Федька!» – восхитился король. «Ты же мне рыбу просто так за эликсир обещал». «А я от своих слов и не отказываюсь», — согласился я. «Пескарики вяленые, они тоже под пиво классно идут». «Будет тебе пиво», — вздохнул Алик. «Но вы мне все равно должны, помните». «Чего это они уже успели задолжать?» — раздался над нами голос царя-батюшки. «А это мы, Кощеюшка», — вскочил дед. «Насчет семян договаривались. Федька как заладил, давай да давай в городском парке такие же огромадные деревья посадим. Спасу просто от него никакого нет. Ну вот и думаем, как бы обмен чем полезным между нами устроить. А пока только 3 росточка и выклинчили на пробу. Да и то, вишь, в долгу остались». «Глупости!» — фыркнул Кощей. «Собирайтесь домой». «Нашли чего-нибудь, ваше величество?» – подскочил и я. «Чего-нибудь», – уклончиво подтвердил Кощей. Мы попрощались с Аликом, получили 3 ростка для конспирации, а то царь-батюшка так и косил глазом в нашу сторону. Заверили, что завтра же пришлем нашего экономиста обговорить детали обмена, и я потянул из кармана шкатулку со шмат разумом. «Смартфон принес?» – вместо приветствия рявкнул царь-батюшка. «Сержио попросил на 2 часика», – развел я руками. «Губернатор, монумент, мамонты, защитники открывает. Надо в прессе это изложить». «Зараза!» «Надо, ваше величество!» – вздохнул я. «Общественность должна быть в курсе». «Ты чего плетешь, Федька? А то горожане про это и так не узнают. Да там сейчас 500 собралось, небось». «Газета – это престижно, мы уже говорили об этом. Вы лучше расскажите, наконец-то, что вы в эльфийских архивах выведали». «А вот и не скажу». «Вы мне еще язык покажите», – хихикнул я. «Ну что вы, как дитё малое, вернёт Сержио смартфон, и я его вам тут же притащу». «А зарядить?» «Ну, еще 2 часика подождете, ничего с вами не случится». «Снесу я тебе башку когда-нибудь», – вздохнул царь-батюшка. «Как есть снесу». «Вы можете», – тоже вздохнул я. «Только не надо, я хороший». «Так что там у эльфов?» «А ничего». «Ну, ваше величество». «Говорю же, ничего. Ничего такого, чтобы нам прямо сейчас пригодилось». «А не прямо сейчас?» «Вот пристал. Все равно там ничего не понять. Чтобы одолеть лиховида в его нынешнем призрачном состоянии, надо использовать силу его рода. Ну, Доволен? Все понятно?» «Да уж. И как это сделать?» «Так бы я знал». «А что за сила рода такая?» «У каждого из нас свой род есть. Деды, прадеды, пращуры. И объединяет род его сила». «Угу. Ничего не понятно, но ясно, что придется род Лиховида искать, так?» «Так. Отстань». «А наш Лиховид не сможет в этом помочь?» «Не сможет. 1000 лет назад какой-нибудь прадедушка не на той прабабушке женился, и все, исказилась линия». «Значит, про второго Лиховида надо все выведать». «Вот пойди и выведай». «Иди, иди, Федька, сгинь от седова, но чтобы через 2 часа смартфон у меня на столе лежал». «Чуть позже, Ваше Величество. Сержу уже, еще перерисовать? Ладно, ладно, схожу, потороплю его, чего вы сразу за меч?» Я даже к Сержу не попал, не то что со смартфоном к Кощею. Около тронного зала меня перехватил дед. «Внучек, пора». «Обедать? 3-й раз за день? Ну, полдничать, для ужина все-таки рановато». «Кто о чем, а Федька о еде», — притворно вздохнул Михалыч. «Ты забыл, что ли? Тебе же за Иван Палычем пора отправляться». «Ух ты ж, уже? Деда, а я что-то прям занят так, жуть просто. Ну вот ни секунды свободной. А давай ты за ним сгоняешь. А ужин кто тебе готовить будет?» «Иван Палыча привезешь, он и приготовит». «Ну, деда!» – заныл я. Отправляться неизвестно куда мне совершенно не хотелось. Да и лень. «Паразит ты, внучек!» – вздохнул дед. «Давай, шматразум, да иди, Тишки да Гришки, мультики включи». Я закивал, мол, да, паразит, бегу уже включать. Отдал деду шкатулку, помахал вслед растаявшему облачку и действительно отправился в канцелярию. Дед же вернется, обязательно проверит, не обижали ли бесят, пока его не было. «Дизель, заводи генератор». «Ну, паразиты мелкие, что вам поставить? Утиные истории или Маша и Медведь? Про девчонку вам честь бесовская смотреть не позволяет? Тогда Чебурашка». «И не визжите тут, сейчас вообще сам за комп сяду. Там монстры без меня, небось, совсем от рук отбились в игрушки». «Что? Чебурашка нормально? Вот то ж». «Вы, Теодор», — вздохнула с диванчика Маша. «Совсем скоро отсталым сделаетесь с вашим компьютером. Хоть бы почитали что-нибудь, хоть какие, а знания. Про то, как он воткнул свое нефритовое копье в ее алмазную пещеру», — фыркнул я. «Ох, Машуль, замуж тебе пора». «Ничего вы не понимаете в настоящей литературе. А замуж мне еще рано. Да и не нашелся пока достойный меня кавалер». «Упустила Иван Палыча. Уж куда лучше-то?» «Это да», — вдруг согласилась вампирша. «Прозевала. Ну, наверное, оно и к лучшему. Вон как они с Дарьей хорошо поладили. Кстати, Михалыч за ними отправился. Скоро дома будут». «Наконец-то», — кивнула Маша. «Я так соскучилась по его пирожкам с клубникой».